«Есть тропа!» — вопил Эндрю. «Идите к тропе!» — закричал Дункан. «Все к тропе! Уходите отсюда!» Он обхватил Конрада и стал поднимать. Тот, нашарив свою упавшую дубину, поднялся и пошатнулся. Правая рука его висела, как плеть. Дункан поддержал его и повернул кругом. «Эндрю нашел тропу. Пошли туда!» Прибежал Тайни и прижался к Конраду, пытаясь помочь ему идти. Скрач тоже подошел, размахивая трезубцем, протиснулся между Тайни и Конрадом. «Давай», — сказал он, — «навались на мое плечо». Дункан взял дубину из руки Конрада. «Я понесу ее, а ты прислонись к демону. Он сильный и поможет тебе». «Не надо мне помогать», — проворчал Конрад. «Черта с два не надо», — фыркнул Дункан. Конрад положил левую руку на плечо Скрача и, спотыкаясь, пошел. Дункан обернулся. Диана держала Дэниела за гриву и вела его к тропе Эндрю. С другой стороны к тропе шагал Снупи, подгоняя Бьюти. Дункан понимал, что им надо уходить отсюда как можно скорее. Магия гномов может кончиться, и откроется путь для Орды. «Господи, дай нам время», — молился он, — «выйти из леса и дойти до Тоби. Там они, вероятно, будут в безопасности. Даже если Безволосые и Орда пойдут за ними через болото, там будет относительно легко защищаться». Тропа была узкая, только-только протиснуться одному человеку. Дункан подумал, что Дэниелу придется нелегко. Все остальные уже спускались вниз. Дункан вспомнил горькие сетования Снупи, что ловушка глупых гномов не отличает друзей от врагов. В этом Снупи ошибся. Ловушка не поддалась магии Орды, но откликнулась на колдовство Мэг и латинские завывания Эндрю. Он медленно спускался, оглядываясь назад. Тропа смыкалась за ним. Деревья материализовывались или смыкались, закрывая путь. «Бежим отсюда», — сказал он Диане. Через минуту они выскочили из леса. Другие уже бежали вниз по склону. Впереди всех бежал Скрач, держа путь к Тоби. У ее края он остановился и огляделся, ища ориентиры. Затем побежал по берегу до маленькой тропки и бросился в воду. Остальные последовали за ним. Дункан и Диана, дойдя до берега, тоже вошли в воду, которая едва доставала им до щиколоток. Дальше стало глубже, но не выше колен. Перед ними лежал скалистый островок. Шедшие впереди выбрались на него и исчезли. Через несколько минут Диана и Дункан тоже достигли островка. Перелезли через кучу камней и нашли остальных, скрытых за скалами. Дэниел стоял в воде с другой стороны островка, тоже совершенно закрытый нагромождением скал. Скрач подошел к ним и потянул вниз. — «Мы спрячемся здесь», — сказал он. — «Если Орда не увидит нас с берега, то она, скорее всего, и не полезет в воду. Они ведь не знают, что через топь можно перейти». Они легли за скалами и ждали. Снова послышался плач, то чистый и громкий, то слабый. Снупи прополз по камням и растянулся рядом с Дунканом. «Эти чокнутые гномы строят лучше, чем можно предположить. Даже ведьма не заметила в лесу магии. И ловушка все еще держится». Не успел он это сказать, как лес исчез. Полностью пропал. По голому склону спускался отряд безволосых. За ними шли другие твари, полускрытые туманом. Безволосые остановились у края топи и забегали взад и вперед по берегу, как собаки, потерявшие след. Через некоторое время они пошли обратно по склону, сопровождаемые туманом, поднялись и скрылись из виду. Конрад сидел у края островка, прижимая к себе больную руку. Дункан подполз к нему. «Покажи-ка руку». «Болит, проклятая», — поморщился Конрад, «но, кажется, не сломано. Я могу двигать ею, только очень больно. Дубина ударила как раз под плечо». Верхняя часть руки так вспухла, что кожа блестела. Болезненный кровоподтек из красного стал пурпурным и распространялся от плеча до локтя. Дункан слегка надавил. Конрад вздрогнул. «Ой, полегче!» Дункан взялся за локоть. Согнул, разогнул его. «Не сломан, тебе повезло». «Надо подвесить руку», — предложила Диана. «Будет легче». Она достала из кармана нового жакета тонкое зеленое платье. «Подойдет?» Конрад посмотрел на платье. «Не надо! Я не могу!» — жалобно застонал он. «Если дома узнают...» «Чепуха, можете!» Дункан положил дубину рядом с Конрадом. «Спасибо!» — поблагодарил Конрад. «Мне было бы очень жаль потерять ее. Она, взятая из хорошего дерева в подходящий сезон, я потратил немало часов, пока обработал ее». Диана быстро соорудила повязку, осторожно обернула руку Конрада, завязала на плече и засмеялась. «Излишне много материала. Он будет висеть на вас, как плащ. Но вы не смущайтесь. Мне не хотелось рвать платье. Может, оно мне еще пригодится?» Конрад усмехнулся. «Вы, наверное, голодные», — сказал он. «Бьюти внизу с Дэниелом. Пусть кто-нибудь снимет с нее вьюки. Там есть немного пищи». «К сожалению, не горячий», — добавил Дункан. «Мы не можем разводить костер». «Тут и дерева нет», — буркнул Конрад. «Во вьюках есть то, что можно съесть и холодным».